Альфред де Мюссе. Надежда. Когда кокетливо надежда перед нами смеется, ласково кивая головой, и вдаль летит, взмахнувши легкими крылами, и с чудной грацией манит нас за собой, куда идем? Куда нас сердце призывает? За ветерком игривым ласточка летит. Так сердце вдаль нас легковерных увлекает. И вдаль сама она, воздушная, несется, и нам кокетливо кивает головой. И рок, старик седой, насмешливо смеется своей прекрасной и юной женой.